Глава 4. В 18:20 капитан Иван Ржежич, выполняя просьбу Райкова, был у двери операторского зала. Райков, естественно, опаздывал. Он всегда опаздывал, если не считал встречу чересчур значительной. И Ржежич за 12 лет знакомства все никак не мог понять, откуда это у него. От безалаберности или от потаенного презрения к людям. Иван привык к порядку, любил его и не скрывал этого. Люди, не отличившиеся подобным качеством, обычно редко задерживались в космофлоте. Он же отдал ему четверть века, лучшую часть своей жизни. А теперь вот Игорь Райков, его бывший ученик, разгильдяй и демагог, заставляет себя ждать. Мало того, с точностью до минуты можно было предположить, когда он появится. Он всегда приходил не раньше, чем через полчаса после условленного срока, если какие-нибудь чрезвычайные обстоятельства не ломали этот странный график. В этот раз Райков, во всяком случае, остался верен себе и появился ровно без 10:07. Вид у него был виноватый, почти заискивающий. «Прости, пожалуйста, совершенно замотали в управлении, и нога, как назло, разболелась, еле дошел до Виатрона. Ты уж извини». Он так искренне каждый раз сожалел о случившемся казусе, что на него положительно невозможно было сердиться. «Зачем я тебе понадобился?» «Да просто захотелось увидеть старого друга». «Игорь, перестань финтить. Говори сразу, в чем дело». «Организуется одна небольшая экспедиция. Хочу показать тебе корабль». «Когда отправляемся?» «Ну, не так быстро. Сначала осмотрим корабль». Они прошли проспект Космонавтов, с удовольствием вдыхая вечерний морской воздух и обмениваясь новостями. Райков избегал разговора о деле. Хотелось сделать Ржежичу сюрприз. Центр города поддерживался в относительном порядке, но как только они миновали центральную магистраль, у них пропало желание продолжать пешую прогулку. Заросли бурьяна и дикая синяя колючка, завезенная когда-то с Ганимеда, заполонили всю поверхность мостовой. Пришлось вызывать аэротакси. Спустя час они оказались в районе порта. Местный кар прошел второй контрольный пункт и, оставив далеко позади пассажирскую зону космопорта, повернул к старому кладбищу кораблей. «Не понимаю, для чего ты меня сюда тащишь? У нас что, много лишнего времени?» – недовольно проворчал Ржежич. «Скоро узнаешь». Райков загадочно улыбнулся. «У тебя осталось что-нибудь от прежнего терпения?» «При чем тут терпение? Ты обещал мне показать корабль». «Видишь ли, нам придется взять с собой много лишнего груза. Аппаратуру для моста и горючее для предельного броска. Нужен крупный корабль с мощными генераторами. Столица Федерации не располагает кораблями подобного типа. А грядяне нам отказали». «То есть как отказали? Какое они имеют право отказывать Центральному Совету?» «Нет у них подходящих кораблей. Часть в ремонте, остальные срочно ушли в экспедицию. Не нравится им этот мост. Они слишком дорожат собственной автономией и будут всячески вставлять нам палки в колеса. Именно поэтому Совет организовал собственную экспедицию непосредственно с Земли. Топлива понадобится значительно больше». Зато мы будем полностью независимы в своих действиях. Как только кар вынырнул из лощины пассажирского космодрома, они увидели корабль. Гигантское серебристое тело звездолета вздымалось ввысь на добрую сотню метров. Он казался великаном среди беспорядочно сбившихся в кучу списанных кораблей более позднего времени. «Неужели Руслан?» «Он самый. Восстановительные работы уже начаты». «Но ему же...» «Ты хочешь сказать много лет?» «Ничего. Корпус из титанита. В те годы умели строить по-настоящему. Электронную начинку, оборудование, все, что устарело, мы заменим». «А реакторы?» «Реакторы останутся. Пришлось бы разрезать весь корпус, чтобы их демонтировать. Главный энергетик гонял их во всех режимах. Комиссия считает генераторы вполне работоспособными». Размеры и масса против современных, конечно, великоваты, но с этим придется мириться. У нас мало времени. С Гридосом все не так просто. Насколько я понимаю, ты хочешь, чтобы Федерация послала туда боевой корабль? Ну, официально боевых кораблей теперь не существует. Это скорее музейный экспонат. Тем не менее, на Руслане вполне работоспособные лазерные пушки и хорошая силовая защита. Мы будем чувствовать себя на Гридосе под таким прикрытием увереннее. В конце концов, они сами виноваты, что нам пришлось использовать старый списанный корабль. Таким образом, наше задание по установке пространственного моста тоже становится своего рода фасадом. Не нравится мне все это. Думаешь, мне нравится? Гридос только первая ласточка. Федерация начинает распадаться, колонии добиваются все больше автономии, и никто не знает, чем это кончится. Так может, мост просто что-нибудь изменит в этом? Дело не в транспортных проблемах. Все гораздо серьезнее. Постепенно исчезают причины, объединяющие нас в единое целое. И никто сегодня не может сказать, хорошо это или плохо. Никто не знает, как далеко заведет нас этот процесс и чем он закончится. Возможно, человечество, как единая раса, попросту перестанет существовать. Я надеюсь, что Гридос в какой-то степени сможет ответить хотя бы на некоторые из этих вопросов. Вечерело. Они долго стояли в задумчивости перед старым кораблем. Два немолодых человека, немало повидавших на своем веку. Оба понимали, что время их эпохи подошло к тому рубежу, когда накопившиеся исподволь незаметно факторы приводят к решительным и внезапным переменам. Наступало время тревог, время сомнений и время действий.